Париж с восторгом говорил о Наполеоне. Его имя было у всех на устах. Наполеон заставил руководителя директории Барраса, когда-то открывшего ему путь к власти, подписать заявление об отставке. А потом явился в парламент, Совет 500, и потребовал его роспуска. Депутаты подняли шум, порвали Наполеону мундир, надавали пинков и вышвырнули вон. Выскочив во двор, он упал в обморок. Брат Наполеона, Люсьен, который тоже был депутатом парламента, обратился к солдатам Наполеона с просьбой освободить Совет 500 от бешеных депутатов. Генерал Мюрат, женатый на сестре Наполеона, приказал солдатам очистить зал, в котором заседали депутаты. Приказание было выполнено под грохот барабанов. Увидев гренадер с ружьями наперевес, депутаты разбежались. На улице шел дождь. Часть промокших и перепуганных депутатов изловили и заставили подписать указ о собственном роспуске. Была создана комиссия для пересмотра Конституции. Власть в стране перешла к трем консулам. Первым консулом стал Наполеон. Позднее Наполеон добился того, чтобы его объявили пожизненным консулом с королевской привилегией помилования. «Вот я и на одной высоте с монархами», — сказал он своим приближенным. Пожизненное консульство Наполеона было утверждено всенародным голосованием. 3 миллиона французов отдали свои голоса Наполеону, и всего 1500 проголосовали против. Спустя несколько лет он был провозглашен императором с правом наследственной передачи власти. И опять 3,5 миллиона французов проголосовали за то, чтобы Наполеон Бонапарт и его потомки правили их страной. Во время коронации Наполеон не позволил папе римскому возложить на него корону. Он забрал ее из рук папы и надел сам. Получив власть, Наполеон взялся за устройство Франции. Он разработал свод законов, получивших название «Кодекс Наполеона». Согласно кодексу, все граждане были равны перед законом. Разрешался развод, утверждалась веротерпимость. Законы Наполеона ясно и разумно регламентировали жизнь каждого гражданина, устанавливали в стране порядок и давали ей возможность развиваться. Кодекс Наполеона вошел в историю как образец законодательства. Сам Наполеон писал в мемуарах: «Моя истинная слава не 40 выигранных битв, поражение при Ватерлоо перечеркивает победы, но ничто не перечеркнет мой гражданский кодекс». Потом был создан и торговый кодекс, разработана разумная система налогов, введена удобная денежная система. Ее основой стал Наполеондор — 6-граммовая золотая монета с изображением императора. Наполеон практически истребил преступность. Началось строительство дорог, каналов и мостов. Ученые и изобретатели получили от императора возможность заниматься своей деятельностью на пользу государству. Открывались новые школы и высшие учебные заведения. Началось быстрое развитие промышленности. Франция превратилась в фабрику всей Европы. Ее товары стали самыми лучшими. Шелковые шерстяные ткани вывозились во многие страны. Всем жителям страны были сделаны прививки от оспы. В Париже развернулось грандиозное строительство. Наполеон говорил, что он превратит столицу в сказочный город. Деньги, награбленные во время войн, наполнили государственную казну. Все это сделало Наполеона любимцем народа. Он набрал 200-тысячную армию и, выигрывая одно сражение за другим, завоевал всю Европу. Ему покорились Австрия и Германия. Он подчинил себе Португалию, Испанию, Пруссию, Голландию и Бельгию. Он склонил на свою сторону русского императора Павла I. Наполеон договорился с ним о совместном походе на Индию, чтобы победить своего главного врага – Англию. Он мечтал о мировом господстве. По его приказу была выбита медаль с изображением Бога и надписью «Тебе – небо, мне – земля». Священная Римская империя, объединявшая Европу и просуществовавшая 800 лет, рухнула под ударами армии Наполеона. Вместо нее он создал Рейнский союз во главе с Францией и стал полным хозяином Европы. Наполеон подчинил себе даже папу римского. «Ваше святейшество пользуется властью в Риме, но император Рима — я», — сказал он. Наполеон перевел в Париж почти всех кардиналов, стал сам назначать епископов, а папу держал под арестом. Император развелся с Жозефиной, так как она не могла родить ему наследника. Он стремился породниться с кем-либо из европейских монархов и сначала посватался к сестре русского императора Александра I. Получив отказ, Наполеон заставил австрийского императора Франца I отдать ему в жены свою дочь, Марию Луизу. Папа Римский не утвердил развод с Жозефиной и даже отлучил Наполеона от церкви, но кардинал Феш обвенчал в Париже императора с австрийской принцессой. 5 королев несли шлейф супруги властелина мира. Судебные торжества окончились пожаром на балу австрийского посланника. Через год Мария Луиза родила сына. Наполеон назвал его Наполеоном Жозефом Франсуа Шарлем и дал ему титул короля Римского. Своего старшего брата Жозефа Наполеон сделал королем Испании. Брата Жерома и пасынка Евгения женил на принцессах Вюртемберга и Баварии. Сестру Каролину отдал замуж за своего маршала Мюрата и подарил им Неаполитанское королевство. Брата Людовика посадил на голландский трон. Сестру Элизу сделал великой герцогиней Тосканской, а сестру Полину — герцогиней Бергези. Мать Наполеона приказано было называть государыней матерью. Жила она в великолепном дворце. Сам Наполеон тратил на содержание своего пышного двора 25 миллионов франков. Ни один монарх мира не мог позволить себе такой роскоши. Была и обратная сторона этого величия. Наполеон заставил 3 миллиона французов взять в руки оружие. Столько же жителей других стран были насильно втянуты в военный союз. Почти все эти люди погибли в боях за Италию, умерли в Египте, полегли на полях Германии, а позже в России. Вся страна оказалась под присмотром полиции Наполеона. Следили за всем и за всеми. Все доносили друг на друга. Была введена строгая цензура и создано Бюро общественного мнения, под присмотром которого выходили газеты. Недовольным приходилось бежать за пределы Франции. Весной 1811 года Наполеон сказал в одном из своих выступлений: «Еще 3 года, и я буду владыкой Вселенной». Ему оставалось задушить Англию, господствовавшую на морях, подавить партизанскую войну, гверилью в Испании и завоевать Россию. Готовясь к русскому походу, Наполеон говорил: «Чую, меня влечет к неведомой цели. Рок увлекает Россию, ее судьба должна свершиться».